Скит был основан в 1821 году по благословению и особому желанию Филарета, митрополита Киевского, в бытность его епископом Калужским. 26 октября 1821 года отец Моисей писал своему родному дяде Ивану Ивановичу Путилову: «Благодарение Богу, мы находимся живы и здоровы. По благословению Владыки на новом месте 3 месяца трудились, по мере сил наших, около строения келии и святого храма, и тем, с помощью Божию, полагая основание нашей здесь жизни, чувствуем в себе надежду к спокойствию и пользе душевной под покровом обители святой, и благодарим Бога, что привел нас сюда. Благодарим и вас за бывшее полезное советование к тому». Из других современных этому писем отца Моисея видно, что до 1 ноября 1821 года построено было кроме церкви только 2 дома братских келий, а в ноябре прибавился еще 1 домик, так что 21 декабря того же года отец Моисей мог уже написать иеромонаху Августину, бывшему в то время настоятелем Цивильского монастыря: «Выстроены уже 3 келии и храм во имя святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня». Первоначально число насельников скита было немногочисленно – 6-8 человек. Но после того, как в скит переселился из Плащанской пустыни старец иеромонах Леонид со своими учениками, число братьев с каждым годом увеличивалось. В начале 20-го столетия их было около 50 человек. В соответствии с увеличением братства расширялась и площадь скита. К началу 20 века в скиту было 2 храма. Старый, деревянный, в честь святого Иоанна Предтечи с пределом преподобного Макария Египетского, и новый, каменный, 2-этажный, во имя святителя Льва, епископа Катанского и преподобного Иоанна Рыльского. К юго-востоку от Предтечицкого храма находилось кладбище, несколько рядов могил, покрытых каменными и чугунными плитами с соответствующими надписями. Крест стоял только 1, большой чугунный, с литым изображением распятого Господа Иисуса Христа. Пред ним неугасимая лампада в фонаре. На восток от Иоанна Предтеченского храма разрослась небольшая кедровая роща, посаженная еще при старце Леониде, под сенью которой в летние праздничные дни братья из скита предлагался сладкий чай. В северо-восточной части был небольшой пруд, а за ним уединенная аллея, защищенная от взоров деревьями и кустами, излюбленное место прогулок и молитвенных созерцаний для любителей безмолвия. Северная часть скита граничила с монастырской пасекой, отделенной от него невысокой стеной с маленькой калиткой. Вся западная сторона была занята строениями. В центре – святые врата под колокольней. Справа от нее келья начальника скита и трапезная с прилегающими к ней хозяйственными помещениями. Слева – келья старца. Весь скит был засажен фруктовыми деревьями, ягодным кустарником и цветами. Особенно хорош он был весной, когда все деревья были покрыты бело-розовым цветом. Не менее прекрасен он был и зимой, в ясные морозные дни и прозрачно чистые лунные ночи. Весь белый, тихий. Поистине трудно было найти лучшего места для ищущих уединения, но это с внешней стороны. С внутренней же, духовной, скит обладал драгоценной и очень редкой особенностью, отличавшей его от других обителей России того времени. Это отличие заключалось в том, что в нем сохранилось и процветало старчество. Старчество есть особый дар Божий, которым наделяется не всякий желающий, хотя бы он и был известен своей благочестивой жизнью и особой духовностью. Старцы – это особые избранники Божии. Главным и существенным их качеством должны быть духовный опыт, способность к рассуждению, терпению, любовь и смирению. Духовный опыт будущего старца приобретается им деятельной жизнью под руководством своего старца и в полном послушании ему. Способность к рассуждению дается только чистым сердцем, просвещенным Святым Духом. Особенно показательный признак истинного старца – его смирение. Смиренный старец, если он людям в светском понимании кажется не учен и не начитан, часто оказывается мудрее своего окружения силой своей всепрощающей любви и своим благодатным дарованием подавать людям советы и назидания с такой силой духа, перед которой оказываются ничтожными все теоретические знания. Совершенно необходимо отличать старчество от административного начальствования или от духовничества. Начальник монастыря, то есть его игумен, поддерживает дисциплину, управляет делами обители и заботится о ее материальных нуждах. Духовник принимает исповедь кающегося христианина и разрешает его грехи властью, данной всем пастырям церкви, самим Господом Иисусом Христом. Старчество же не связано ни с управлением, ни с церковным таинством. Оно состоит в том, что опытный в духовной жизни человек, чаще всего монах, аскет, руководит другим человеком, открывшим пред ним свои сокровенные грехи и помыслы. Духовником может быть только рукоположенный священник, старцем же или старицей только тот, кто обладает исключительным личным духовным авторитетом, вне зависимости от того, является ли он носителем духовного сана. Конечно, старчество может быть совмещаемо и с духовничеством, но это не обязательно. В обителях духовники назначаются высшим церковным начальством из числа лиц, заслуживающих такое назначение по своему высоконравственному образу жизни, опытности и, наконец, по своему возрасту. Старцы же никем не назначаются. Избрание себе старца есть всегда сугубо личное, добровольное решение. Старец – лицо неофициальное. Бывали печальные явления, когда те, кого братья обители и богомольцы-миряне единодушно признавали своими старцами, не признавались какое-то время со стороны монастырского начальства или епархиальной духовной власти и даже подвергались разного рода притеснением. Так было со старцами Федором и Леонидом на Валааме. Так было вначале и со старцем Леонидом в Оптиной пустыне. Незадолго до своей смерти оптинский старец Леонид в одном из своих писем к монахиням одного из монастырей так говорит о различии между старчеством и духовничеством и о пути старчества вообще. «Хотя мы недостойны и скудны в добродетелях, но желаем вам, хотящим спастися, шествовать путем, указанным нам святыми отцами церкви. Спрашиваем вас, может ли учить иностранному языку тот, кто оного не знает? Великое различие между людьми, познавшими по опыту и знающими по одному слуху. Кто в какой чин призван, тот в нем и пребывает. Опыт – лучший учитель. Писано есть, да будут тебе друзи мнози, но советник един от тысяч. Мы никого к себе не привлекаем, вы это знаете. Но по уставам иноческого предания, при пострижении монаха или монахини предают их не духовным отцам, а старцам, которым новоначальные должны открывать свою совесть для получения советов и наставления о том, как противостоять искушениям вражьим. Влияние старцев в Оптиной пустыне было безгранично. Ученики старца всецело отвергали свою волю и все делали только по его благословению. Старец был не только духовный отец, но и советник, наставник, руководитель на пути ко спасению. пред старцем открывали грехи, не только делом и словом содеянные, но и мысленные. Производилось так называемое «откровение помыслов». Это приучало ученика следить за всеми своими мыслями и воздерживаться от дурных помышлений, могущих привести к греху, словом и делом. А внимание к себе, к своему уму и сердцу приводило к необходимости непрестанной молитвы, молитвы Иисусовой. Благотворность такого старческого окормления испытали на себе многие жаждущие вечного блаженства. Ученик старца, если он всецело, искренне отвергался своей воле и своего мудрования, сам в сравнительно короткий срок преисполнялся духовной мудрости, а некоторые из них со временем сами становились старцами. Первым старцем в скиту Оптиной пустыни был иеромонах Леонид, в схиме Лев. Затем преемственно его ученик, иеромонах Макарий, которого сменил личный его письмоводитель и ученик, иеромонах Амвросий. Слава о святости, духовной мудрости и прозорливости великого старца Амвросия широко разошлась не только по всей России, но и за ее пределами. Ко концу жизни старца Амвросия одновременно с ним старчествовал его ученик и начальник скита иеромонах Анатолий в миру Зерцалов. После смерти отца Амвросия старчество распределилось между двумя его ближайшими учениками и помощниками – скитоначальником отцом Анатолием и долголетним келейником старца Амвросия иеромонахом Иосифом. После смерти иеросхимонаха Анатолия начальником скита и одновременно старцем был избран скитский иеромонах Варсонофий с возведением его в сан игумена. После кончины отца Иосифа и вынужденного отъезда из Оптины отца Варсонофия общепризнанными старцами стали отец Анатолий по прозвищу Маленький и отец Нектарий. Оба они скончались уже после закрытия Оптиной пустыни, отец Анатолий в 1922 году, а отец Нектарий в 1918 году. Наличие в Оптиной пустыни одновременно двух, а иногда даже и трех старцев было в эти годы необходимым из-за численного роста братьев и того значения, которое обитель приобрела в России в начале XX века. В монастыре в эти годы было около 250 монахов и послушников, а в скиту 50. Удовлетворить духовные потребности такого числа братьев один старец, естественно, не мог. Кроме того, духовными детьми старца были и монахини, устроенные старцем Амвросием Шамардинской Казанской женской пустыни, иноки из других монастырей и множество мирян обоего пола, стремящихся в Оптину за советом и наставлением. По своему происхождению оптинские старцы принадлежали к разным сословиям и классам русского общества своего времени. Среди них были купцы и ремесленники, крестьяне и дворяне, люди из духовного сословия и кадровые военные. Каждый из старцев по-своему встал на путь монашеского подвига. Каждый по-своему боролся с грехом, и каждого из них одолевали свои присущие только ему одному дьявольские искушения. Тем не менее, в результате долголетней работы над собой все старцы Оптиной пустыни стали как-то похожи друг на друга. Все они приобрели дар смирения, мудрости, любви к окружающим их людям. Все стремились помочь каждому приходящему к ним со своими бедами и заботами. Почти все обладали даром прозорливости и предвидения будущего, а многие из них получили и дар исцеления больных. Какова же была жизнь в скиту Оптиной пустыни, способствовавшая духовному развитию таких столпов благочестия, как оптинские старцы, и чем она отличалась от нормальной монастырской жизни? Чин церковных служб и весь порядок жизни насельников скита отличался от порядка в монастыре своей строгостью и целенаправленностью. В 2 часа ночи начиналась утренняя. Брат-будильщик, чаще всего он же и пономарь, будил братью за полчаса до начала утренней. Эта ночная молитва в предутренние часы, когда сон особенно сладок и крепок, была одним из самых трудных установлений скитской жизни. По словам древних отцов, утренняя для монаха важнее обедни, в том смысле, что он за утренней сам себя приносит в жертву Богу, понуждая себя. Утренняя продолжалась 2-3 часа. По окончании ее, то есть около 5 утра, братья расходились по кельям и предавалось непродолжительному сну, ибо с 6 утра начинались часы. Вычитывались 1, 3, 6 час и последование изобразительных. После утренней трапезы в 10 часов все, кроме престарелых и больных, отправлялись на исполнение своих постоянных обязанностей, то есть послушаний. В 6 часов вечера вся братья скита сходилась в особую келью на правило, где вычитывалось монашеское молитвенное правило. Начиналось оно чтением 9 часа. Затем читалось великое или малое повечерие с канонами и акафистом, а затем вечерня. Заканчивалось правило последованием 12 псалмов. После вечернего правила все сходились на общее благословение к старцу. Затем шли к вечерней трапезе, а после нее расходились по своим кельям. Кроме общей молитвы, каждый скитянин совершал у себя в келье келейное молитвенное правило, состоящее из чтения 2 кафизм с тропарями и помянником, 2 глав апостольских посланий и 1 главы из Евангелия. Вечером же каждый монах и послушник выполнял еще 1 келейное правило, так называемое «пятисотницу». Оно состояло из 500 коротких молитв с поклонами и совершалось по четкам. Из них 300 молитв к Господу Иисусу Христу, 100 к Божией Матери, 50 к Ангелу-Хранителю и 50 ко всем святым. Конечно, многие из братьев, связанные работой по послушаниям, не всегда могли принимать участие в общих молитвах и совершать полностью келейное правило. Справлять же пятисотницу ежедневно и неотступительно строго предписывалось всем. Пятисотница приучала к непрестанному произношению имени Иисусова, к непрестанной, по завету апостола, молитве. Внимательное и неспешное совершение пятисотницы занимало немного больше часа времени. Часов в 11 вечера, перед отходом ко сну, читались молитвы на сон грядущий, и этим заканчивался круг молитвенных деланий. Литургия в скиту совершалась только 2 раза в неделю, в субботу и воскресенье. Кроме того, в престольные праздники скита и некоторые другие дни. В 12-е праздники, престольные праздники монастыря, первые дни Пасхи и Рождества Христова, богослужений в скиту не было. Ко всенощному бдению и литургии вся братия ходила в монастырь. Вместо ежедневных церковных служб в предтеческом храме производилось круглосуточное, то есть непрерывающееся в течение дня и ночи чтение псалтири с поминовением живых и умерших братьев и благодетелей. На чтение псалтири назначались преимущественно младшие братья, послушники. Чтецы сменялись каждые 2 часа. Тяжел был Великий пост в связи с продолжительностью служб и скудной трапезой. В первую седмицу Великого Поста, кроме субботы, полагалась пища без масла и всего лишь 1 раз в день. В понедельник, вторник и четверг вареная пища совсем не предлагалась. Подавалась кислая капуста, моченые яблоки, хлеб и вода. Вечером же кипяток с хлебом и медом. Это безмаслие очень отражалось на состоянии здоровья монахов. Многие ослабевали к концу поста, и только благодать Господня подкрепляла их силы. Все остальное время Великого Поста до Страстной Седмицы пища предлагалась с маслом в дни, когда совершалась литургия, а в остальные дни без масла. Молочная пища и яйца разрешались по субботам и воскресеньям в внепостное время, в праздники и в так называемые сплошные недели, которых в течение года имеется 6. Употребление вина не допускалось совсем. В свободное от молитвы время Все способные к труду занимались работой, так называемой послушанием, которое назначалось всегда в соответствии с силами и способностями каждого брата. Послушания в основном состояли в выполнении различных необходимых для жизни дел в поварне, хлебопекарне, трапезной, в церкви, в саду и так далее. Все вновь поступившие послушники, независимо от их культурного развития и положения в миру, в первую очередь назначались на самые низкие послушания с целью изгладить самую мысль о каком-либо различии между братьями. Монахи, не имеющие возможности принимать участие в общих трудах по болезни или старости, занимались у себя в келье рукоделием, преимущественно переплетным и токарным ремеслом. Излюбленным рукоделием в скиту было токарное. С большим мастерством вытачивались из дерева ручным способом ложки, ковшики, солонки, миски, шкатулки и другие вещи. Особенно хороши были липовые ложки, тонкие, легкие, изящной формы, украшенные своеобразным рисунком и иногда с надписями, взятыми главным образом из святоотеческих изречений. Все эти изделия раздавались в благословение многочисленным посетителям скита или же сдавались в монастырскую лавку для продажи на пользу обители. Для любителей безмолвия скит, как с внешней, так и с внутренней стороны, имел большое преимущество по сравнению с монастырем. Монастырь имел большое, прекрасно поставленное хозяйство, обширные огороды и сады, обеспечивающие своими плодами братьев монастыря и скита, скотный двор, насчитывающий около 50 коров крупной симментальской породы, конный двор, мельницы, несколько гостиниц, кирпичные и черепичные заводы, квасоварня, хлебопекарня, портняжная, сапожная, столярная, слесарная и другие мастерские требовали рабочих рук. Поэтому братья монастыря все были завалены послушаниями. Кроме того, многолюдство, в особенности в летнее время, когда приток богомольцев увеличивался, нарушало тишину. Все это мало способствовало собранности, необходимой для духовного совершенствования. Однако и в скиту не всякий мог жить. Не всякий мог выдерживать продолжительность молитвы, строгость устава, уединенность и отрешенность от всего внешнего. В скит стремились люди, имеющие определенные аскетические наклонности, а таких было немного. Для избравших отрешенное житие в скиту все было премудро предусмотрено и построено по одному плану. Все, вплоть до мелочей, служило одной цели, единственно важной для человека на земле, и этой целью было служение Богу. В следующей передаче мы расскажем вам о жизни и деятельности первого оптинского старца отца Леонида. А теперь помолимся все вместе словами молитвы, составленной оптинскими старцами и освященной их благочестием. Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне настоящий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получил известия в течение дня, научи принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех моих делах и словах, руководи моими мыслями и чувствами, во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи или обители, братства моего, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне сил перенести утомление наступившего дня и все события в течение его. Руководи моей волею и научи меня молиться, верить, терпеть, прощать и любить. Аминь. Никто не знает тебя. исправь.